казалось, будто мул, на котором он ехал, как-то странно поднял ногу и мелко задрожал. А другой рассказал, как он свалился с ишака, но тут же добавил, что, наверное, упал потому, что невзначай задремал в седле. В общем, в блокноте начальника жандармерии так и не появилось ни одной новой записи. Тут как раз привели для опроса несколько батраков, задержанных на дороге недалеко от Серпенара. Но и они ничего не знали. Притомившись после работы, видно, спали, как убитые. Их не то что землетрясением. По земле волоком тащи, все равно не разбудишь. После разговора с батраками Низи Эфенди рассвирепел и принялся кричать. — Ну, не подлецы ли? Господь Бог на них кару послал, а они и в ус не дуют. Пес Булатин, разделяя гнев хозяина, отчаянно лаял и хватал людей за штаны. Тогда наиболее смекалистые стали кое-что припоминать. Последовал даже рассказ, как вдруг ни с того ни с сего на глазах у всех перевернулся кувшин. Сад за уездной управой был отгорожен от улицы проволокой, и прохожим было видно, что в саду кто-то лежит. Они подходили, узнавали каймакама и в удивлении останавливались. Понятно, что такое внимание к его персоне смущало Халиля Хельми Эфенди, хотя в том, что представитель власти находится в саду, а не в своем кабинете, ничего предосудительного не было. Гражданский начальник, как и воинский командир, должен исполнять свои обязанности, где бы он ни находился, под открытым небом или под крышей. Другое дело, что каймакам лежал в каком-то странном головном уборе. Это обстоятельство вызывало насмешливые взгляды и иронические замечания, крайне нежелательные по отношению к представителю власти. Хуршит уже взялся разгонять толпившихся за проволокой зевак, число которых все росло. — Эй, вы! Что, делать вам нечего? — орал он. — А ну, проходи! Тут вам не карагез. Примечание. Карагез — народный турецкий театр теней или марионеток, названный по имени главного героя Плута Карагеза. Конец примечания. Но в это время его позвал каймакам и велел перенести койку в дом. На второй этаж, где раньше ночевал каймакам, решено было не возвращаться. Наиболее подходящей была признана комната бухгалтерии, двери из которой вели в сад. Случись, не приведи Господь, новый толчок, и сад в двух шагах. Складную койку перетащили на новое место без труда. Но как быть с господином каймакамом? Начальник жандармерии внес предложение. Хуршит взвалит господина себе на спину, а он поддержит каймакама сзади. Но разве хоть один уважающий себя государственный чиновник, тем более глава местной власти, согласится на такое, окажись он даже в более тяжелом состоянии? Халиль Хельми Эфенди, кряхтя, поднялся на ноги и с достоинством произнес: «Господин начальник, мы, штатские, даже изнемогая от ран, не теряем способности передвигаться». Потом, опершись на руку Низи Эфенди и стиснув зубы, как от сильнейшей боли, он тяжело зашагал к дому. Глава 6. Доктор, председатель и первый секретарь городской управы. Халиль Хельми Эфенди не ждал арест.